День пятый. Сеть и улов жизни. Я проснулся с приятным чувством. Тем утром было более ветрено и неуютно, чем в предыдущие дни, поэтому я предпочел завтракать в помещении. Через большое панорамное окно было видно, как море вдалеке бросает на берег небольшие пенные завитки. Тем не менее, мне хотелось прогуляться до Трабока. Я решил проверить, вернулся ли Клаудио. Роза Мария пожелала мне хорошего дня, но сегодня она казалась более молчаливой, чем обычно. Раньше я бы этого даже не заметил, но теперь обращал внимание на такие мелочи и благодарен за это. Тем не менее, заговорить об этом я не решился. Надо ли? Мне все еще не хватало смелости вести такие разговоры. Я еще не чувствовал себя готовым. Так что только слегка улыбнулся в ответ и пошел дальше. Взяв из комнаты непромокаемую куртку, я отправился в путь. Сгущались серые тучи. Не было слышно ни птиц, ни пчел в кустах. Наверняка они искали укрытие от собиравшегося дождя или бури. Добравшись до причала, я увидел, что на доске появилась новая надпись. Значит, Клаудио был здесь, по крайней мере, недолго. «Ты живешь своей мечтой», — гласила она. «Живешь ли ты своей мечтой? Что за вопрос?» – подумал я. Миллионы психологов занимались именно этим. Я не читал ни одного из них, потому что считал это все ерундой. Несколько лет назад Анна предложила нам вместе сходить на семинар о наших жизненных мечтах и целях, но я категорически отказался. Я не представлял себя сидящим в кругу людей, раскрывающих свои потаенные мысли и рассказывающих всем, каковы их самые сокровенные чувства и желания. Подобные сцены всегда напоминали мне комедии, в которых главный герой ходил в группу поддержки, и все сочувственно улыбались. Все еще дул сильный ветер, волны бились о борта причала. Одна особенно большая волна достигла досок, по которым я шел. Древесина намокла. Я ускорил шаг до того, как подошла следующая волна, и двинулся дальше. Клаудио стоял на коленях у торца причала, повернувшись ко мне спиной. Что он там делал? В тусклом свете дня он был почти неузнаваем. Серебристые волосы, темная парка и льняные брюки. «Наконец-то ты здесь. Я уже думал, ты не придешь», — пробормотал он, когда я встал рядом с ним. «Мне хотелось сказать, кое-кого тут не было вчера, и этим кем-то был ты». Тем не менее, я сдержался. Клаудио выглядел расстроенным. Он недовольно дернул за один из метровых крепежных тросов большой прямоугольной сети, уходившей глубоко под воду. Были видны только внешние края, и если бы сетка не была укреплена посередине большим куском прочной белой ткани, ее можно было бы даже не заметить, настолько прозрачной она казалась. С нашей высоты мне не было видно, сколько в ней плавало рыбы. «Потрогай-ка, зацепилась», — коротко произнес Клаудио. «Вот это приветствие». Я вздохнул и опустился на корточки. Мы наклонились вперед. Клаудио жестом руки велел мне отсоединить леску, которая была прикреплена к сети, от большого винта. Винт торчал из одной из деревянных балок, и леска была обмотана вокруг него. Я повиновался. Пока Клаудио слегка приподнимал сетку, я распутал клубок. Получилось. Он отпустил леску и встал. «Спасибо. А теперь посмотрим, что хорошего мы поймали». Он подошел к одной из двух вертикальных деревянных свай, вбитых в доски причала возле хижины. Обе сваи были примерно двухметровой длины. Они привлекли мое внимание в первый же день, но до этого момента я не осознавал, какая от них может быть польза. К каждой из свай, примерно на уровне моей груди, были прикреплены четыре более короткие балки, которые отходили от основной сваи подобно лучу. Они казались спицами большого деревянного колеса. Клаудио обхватил правой рукой одну из спиц, навалился на нее всем своим весом и пробежался по кругу. Вся свая повернулась, и только теперь я увидел, что из-за этого поворота внизу в воде движется сеть. Она поднималась очень медленно. Какая хитрая конструкция. Значит, другая свая, соответственно, относилась к другой большой сети, которую сегодня в воду не спускали. Она парила примерно в полуметре над поверхностью и была пуста. К шесту длиной около 5 метров был прикреплен сачок, с помощью которого, вероятно, можно было достать улов из сети и принести его к себе на Трабокко. «Просто, но эффективно», — подумал я. Однако все это не было похоже на ловлю рыбы в больших количествах. Мне было любопытно посмотреть, что окажется в сети. Клаудио потребовалось довольно много времени и много поворотов, пока сеть не поднялась настолько, чтобы можно было разглядеть улов. Несколько рыбин, не так уж и много, разного размера и цвета, прыгали внутри. Такая огромная сеть, размером точно 5 на 5 метров, и всего лишь горстка рыбы. Улов показался мне очень скудным, но я промолчал. Клаудио закрепил свою так, чтобы она не смогла повернуться назад, и подбежал к кронштейну, на котором висел сачок. Не говоря ни слова, он показал мне, как пользоваться сачком, чтобы вытаскивать рыбу из сети. Какая-то рыбина ускользала снова и снова. Я внутренне вздохнул. Большие успехи мне таким образом не светили. Но я не хотел нарушать его сосредоточенность, и поэтому по-прежнему ничего не говорил, а только еще крепче затянул воротник своей куртки. Трепещущая рыба, пенящиеся волны и ветер, треплющие наши куртки и волосы, придавали этому мгновению что-то авантюрное. Я подумал, что быть рыбаком – не самая приятная работа. Я с радостью вспомнил о своем теплом, сухом кабинете с кондиционером. «Принеси вон те тазы!» – крикнул Клаудио. Кивком головы через плечо он указал на свою хижину, все еще держа сачок обеими руками. Там стояли три черных пластиковых таза. Я повиновался. Тазы, по-видимому, использовались уже довольно долго. Местами они были сильно поцарапаны. Солнце и соль над ними тоже поработали. «Большой поставь туда!» — крикнул он против ветра, указывая на место в центре причала, отмеченное белым крестом. «Два других ставь справа и слева от него. Сначала положим всю рыбу в один, потом отсортируем». Я понял и поставил три таза рядом друг с другом, как он сказал. Тем временем Клаудио осторожно поднял длинный шест сачка. Темная сеть, висевшая между нами, трепетала. Вода капала в таз с нижней части. «Внимание! Сейчас самый лучший момент!» – крикнул Клаудио. Он вдруг снова стал казаться гораздо более расслабленным и дружелюбным. Его глаза загорелись, он подмигнул мне. Ловким движением он перевернул сачок, и рыба с плеском устремилась вниз в большой таз. Некоторые рыбины остались лежать неподвижно, другие хлопали хвостами. Их тела были серебристыми, голубоватыми или серовато-коричневыми. «Красивые», — подумал я. Обычно я покупал рыбу в магазине. Там она была уже полностью выпотрошенной и красиво разложенной на больших кусках льда. Здесь все было совсем иначе. Клаудио посмотрел на меня и улыбнулся. Было видно, как сильно ему нравится это занятие. «Извини, я был груб. Эта часть работы всегда отнимает у меня много сил и требует концентрации». «Все нормально», — ответил я. Мне были знакомы такие моменты, когда нужно сосредоточиться. Тогда просто нет времени произносить громкие речи или проявлять сентиментальность. Однако непривычно было находиться по другую сторону. Это я заметил. Обычно это я отдавал распоряжения или распределял задачи. Другим, моим коллегам, моим друзьям, приходилось часто сталкиваться с моим недовольством. Приветствие Клаудио слегка меня задело. Зная, что дело было не во мне, а в нем, что он только что подтвердил, я внезапно задался вопросом. Хотел ли я так влиять на своих клиентов или коллег? На Анну? Нет, не совсем. А можно ли было избежать этого в напряженной повседневной офисной жизни? И если да, то как? «Ну, начали!» – прервал мои мысли Клаудио. «Смотри, сегодня даже морской окунь попался!» Он сунул руку в таз и вытащил рыбину. Она была около 80 сантиметров в длину и на вид весила несколько килограммов. До сих пор мне доводилось видеть морского окуня только в ресторане, приготовленного с картофелем и овощами. Рыбина, которую держал передо мной Клаудио, была красивой, серебристой, с темными плавниками. «Обычно крупных ловят только далеко в море, а этого течение принесло нам», — радовался он. «Я приготовлю его нам на обед, если хочешь». Я с энтузиазмом кивнул. «Конечно». При мысли об этом у меня потекли слюнки. Еще у нас есть несколько кальмаров. Их хватит на наваристый суп. Пока мы сортировали улов по размеру, он подробно рассказывал мне о разных видах рыб. Кальмары попали в ведро, которое Клаудио наполнил водой. Тунца он отложил в сторону. У каждого вида рыбы были свои особенности. Я не мог прийти в себя от изумления, слушая рассказы Клаудио о способах приготовления, о том, какие сорта вин и гарниры лучше всего подходят для каждого вида. Казалось, у него был большой опыт во всем этом. Прекрасно можно было представить, как они с женой с удовольствием пробуют разные рецепты. Он выпрямился и на мгновение расправил плечи. «Потом придут Камила и еще 2-3 моих друга. Им нужна рыба для собственных магазинов и ресторанов». «Это означает, что ты все еще получаешь дополнительный доход от рыбалки», — заметил я. Клаудио помотал головой. «Я не беру плату». Я посмотрел на него в изумлении. «Почему нет?» «Потому что мне есть на что жить, и больше не нужно», — ответил Клаудио. «Когда тебе хватает, этого достаточно. И наоборот, погоня за еще большим — это заблуждение и бессмысленное занятие, из-за которого многие позволяют заковать себя в цепи на всю жизнь». Он улыбнулся. «Я даю своим друзьям рыбу, какую они хотят, и время от времени захожу к ним на обед один или со своей семьей. Не все измеряется деньгами, понимаешь?» Он бросил на меня один из своих коротких, острых взглядов, уже хорошо мне знакомых, чтобы убедиться, что я его понял. Конечно, я понял. Даже несмотря на то, что банкир во мне взбунтовался. Я усмехнулся. Видение Клаудио мне понравилось. «А как все это происходило у рыбаков все эти годы и десятилетия?» — поинтересовался я. Клаудио поднял большой таз, который к тому времени уже был пуст, и пошел с ним к шлангу, прикрепленному снаружи хижины. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, повернувшись ко мне боком, взял шланг, включил воду и быстро ополоснул таз. Затем прислонил к стене дома, чтобы просох. Я подошел к нему на несколько шагов, так как ветер все еще уносил слова прочь, а кричать не хотелось. «Ну, ты сказал, что морской окунь сегодня попался в сети, хотя на самом деле он не водится так близко к берегу. В конечном счете это означает, что никогда не знаешь, сколько и что поймаешь». Я подошел совсем близко. Клаудио выпрямился и бросил на меня долгий, испытующий взгляд, прежде чем заговорить. «Верно. Хорошо подмечено. Это благословение и проклятие Трабокко». Он вытер руки старой тряпкой и подал ее мне. «Проклятие? Как можно было говорить о проклятии там, где сотни лет функционировал этот до мелочей продуманный механизм из балок и сетей?» Порыв ветра снова принялся трепать наши куртки. От него забилась висящая рядом сеть, а балка, на которой она крепилась, опасно закачалась взад и вперед. Клаудио жестом показал мне, что лучше отойти. «Давай вернем все на место, иначе сломается. Ты займись сетью, а я подержу сачок». Он указал на балку. «Если двигаться в противоположном направлении, она снова опустится вниз». Я понял, зажал одну из спиц под мышкой, придавил ее своим весом и двинулся против часовой стрелки. Сеть постепенно опускалась, пока снова не растворилась в море, и из воды остались торчать только края, как и раньше. Тем временем Клаудио вернул сачок в исходное положение. Теперь он снова завис над сеткой и был надежно закреплен. «Что ты имел в виду под проклятием?» — спросил я, когда спустя какое-то время Клаудио снова оказался рядом со мной, помогая мне закрепить балку. «Тебе не нужно ничего делать. Течение приносит рыбу. Тебе не нужно плыть, полагаясь на волю волн. Море не только красиво, оно еще и могущественно и опасно. Это благословение, Трабокко». Он помолчал немного, затем продолжил. «Но ты также вынужден принимать то, что приходит. Иногда течение приносит тебе что-то, а иногда нет. Иногда много, иногда чуть-чуть. Даже если огромная рыба проплывет всего в нескольких метрах от сети, тебе ее не достать. Потому что твоя сеть там, где всегда. Она не двигается. Ты не можешь сказать: сегодня я порыбачу побольше. Ты можешь только брать то, что попадает туда, где сеть». Он очертил руками в воздухе прямоугольную форму сети. «Вот цена, которую платишь, если решаешь рыбачить в одном безопасном месте. Там, он указал в открытое море. «Гораздо больше рыбы. Она гораздо крупнее, тяжелее, необычнее. Такая, какую ты, вероятно, никогда раньше не видел. Пойманная здесь сегодня...» Он указал на два таза, стоявших неподалеку. «Очень скромный улов. Чтобы иметь доступ ко всему остальному, нужно выйти в море. Если этого не сделать, у тебя всегда будет меньше, чем могло бы быть. Понимаешь? Это значит жить только частью мечты, но не мечтой целиком». Я молчал, обдумывая его слова. «Тогда у крестьян не было выбора», — добавил Клаудио через некоторое время. «Они не были рыбаками, поэтому пошли на компромисс. Они ловили рыбу в безопасном месте. И, как видишь, ловить рыбу можно и на суше, но это не настоящая рыбалка. Но в отличие от рыбаков того времени, сегодня у нас есть выбор. У тебя и у меня». Я почувствовал себя странно. «Но ведь это ты всегда говоришь о благодарности», — вырвалось у меня. «Можно быть просто благодарным за то, что приносит течение. Или нет?» Он расхохотался. «А, ты пытаешься побить меня моим собственным оружием. Очень хорошо!» Он помахал указательным пальцем, улыбаясь и немного озорно, будто хотел сделать мне выговор. «Ты абсолютно прав, дорогой мой. И одно не исключает другого. Я имею в виду, что большинство людей ограничивает себя. Они боятся выходить в бескрайнее открытое море, но поскольку не признают этот страх, они убеждают себя, что все делают правильно. По правде говоря, они живут не той жизнью, какой могли бы жить на самом деле. Они не удовлетворены настолько, насколько им хотелось бы. На самом деле, они не свободны, даже если думают, что свободны». Он посмотрел на меня. «Ты со мной согласен? Понимаешь, что я хочу сказать?» Я задумчиво покачал головой. «И да, и нет. Я твердо уверен, что живу той жизнью, какой всегда хотел». Клаудио серьезно посмотрел на меня. «В самом деле? Или ты просто никогда не задавал себе вопрос, который стоит за всем этим?» «Какой вопрос?» «А как еще могло бы быть?» Я чувствовал, как его взгляд пронизывает меня насквозь, проникая в самую душу. Мне было неловко, и поэтому я отвел глаза. Некоторое время мы оба молчали. Я смотрел вдаль. В моей голове все перемешалось, как в море, вздымающем и опускающем волны под нами. Ветер стал порывистее. Я натянул капюшон. «В конечном счете, мы плод творения тех, кто был до нас!» – услышал я крик Клаудио. «Наши родители, бабушки и дедушки, все они хотели нам только добра. Несомненно, безопасность очень важна. Но, конечно же, многие забывают о жизни и обо всем, что составляет ее. Скольким это действительно удается? Сколько людей могут однажды оглянуться назад и сказать: «Это путешествие, путешествие всей моей жизни было потрясающим»? Вспомни великих изобретателей, вождей, первопроходцев, о которых мы сегодня читаем в учебниках истории или интернете. Все они отправились в путь. Они вышли в море. Боялись ли они? Да, конечно». Его голос стал серьезным. «И все же они не позволили страху овладеть собой. Они смело двинулись вперед, оставив позади фарватер предполагаемой безопасности. Они следовали за своей мечтой». Я почувствовал его руку на своем плече и повернулся к нему. Его лицо было влажным. Он вспотел? Были ли это капли воды, брызнувшие с очка? Или, может быть, это были слезы? Я не знал. Но я почувствовал его волнение, и оно против воли охватило и меня. Он убрал руку с моего плеча, еще раз заглянул в тазы, окинул взглядом наш улов и направился к своей хижине. Пару мгновений я смотрел ему вслед. Запах морской соли внезапно показался очень сильным. Запах рыбы тоже. Я почувствовал причал под ногами. «Рыбалка в безопасности», — подумал я. «Этим я занимался. И в какой степени?» Иногда я задавался вопросом, действительно ли реализовал свой потенциал. Мысль о том, чтобы стать независимым консультантом по вопросам инвестиций, присутствовала всегда. Быть самому себе начальником, свободным от жестких структур компании. Свобода принимать собственные решения Самостоятельно определять свое рабочее время и напрямую извлекать выгоду из своего успеха всегда привлекало меня. Я мог бы строить собственную клиентскую базу и подходить к проектам так, как считал нужным. Это была бы жизнь, полное самоопределение. Только комфорт постоянной работы и безопасность удерживали меня. Я всегда избегал риска, хотя в глубине души знал, что, возможно, это был бы правильный шаг. Однако, несмотря ни на что, я не был разочарован тем, что никогда не решался на этот шаг. Вместо этого я был благодарен за осознание этих мыслей и возможность их обдумать. Должно быть, до сих пор для этого было не самое подходящее время. Я решил подходить к принятию решений более внимательно, и это было ценно. Клаудио снова встал рядом со мной. Ветер немного утих, и ему уже не приходилось кричать. Его голос прозвучал почти мягко. «Спасибо за помощь. На сегодня достаточно. Думаю, мы заслужили по чашке горячего чая. Что скажешь?» Я кивнул. Задумавшись, я последовал за ним в хижину. Когда Клаудио закрыл за нами дверь, и я сел на деревянную скамью, а он подошел к плите, чтобы поставить воду, мне показалось, что снаружи, на причале, меня ждет вопрос, на который все еще хочется получить ответ. «Ты живешь своей мечтой?»